«И жена есть», — сказал Фрэнсис. «И машина, и жена, и дом, и работа», — спросил Руди. Он сел на койке, чтобы получше разглядеть этого захватчика. «Это Руди», — сказал Фрэнсис. «Руди Дуди собирается покончить с собой». «Знакомое чувство», — сказал старый туфель. «Как-то утро нам с Фрэнсисом страшно захотелось выпить. Обошли весь город. Ничего не добыли. В туфли снег набивается. На улице минус 20 градусов. В конце концов продали кровь, а деньги пропили. Я потерял сознание. Очнулся. Выпить хочется до ужаса. Денег нет и взять негде. Кровь больше не сдашь». И тут мне захотелось умереть по-настоящему. Умереть! «Где все время лето?» — запел Руди. «Где растут котлеты на кустах и можно спать на воле?» «Хочешь прокатиться?» — спросил его старый туфель. «В сигаретных деревьях пчелы жужжат, и в фонтанах бьет лимонад», — продолжал Руди. Потом он улыбнулся туфлю, глотнул вина и снова повалился на койку. «Человек хочет прокатить, а пассажиров нету», — сказал Фрэнсис. «Выходит, отбой, туфель, ложись, ногам дай отдых». «Не, я, пожалуй, дальше двину». Стемнело под вечер, и вспыхнули в таборе костры, и бродяга у всех на виду шагал по путям, чтоб на поезд вскочить, — сказал он, — назад не приду. «Кончай песни петь, — сказал Рыжик, — спать не даешь». «Я ему рыло расквашу, — сказал Фрэнсис и встал. «Без драк, — сказал Лось, — она нас вышибет к черту или полицию позовет». «Значит, это будет день, когда меня вышибли из ночлежки», — сказал Фрэнсис. «Это свинюшник. Я жил в свинюшниках получше, чем этот поганый свинюшник». «Где я вырос?» — начал старый туфель. «Мне начхать, где ты вырос», — сказал Фрэнсис. «Заткнись, я из Техаса». «Тогда скажи город». «Галвестон?» «Не задирайся», — сказал Фрэнсис, «а то получишь внюх. Я боевой мужик, не то что Финни. 12 человек побиваю». «Ты пьяный», — сказал старый туфель. «Да», — сказал Фрэнсис, «башка отказывает». «Давно отказала. Какая муха тебя укусила?» «Ни хера не муха. Муха — это ерунда. Змея? Во, змея! Гремучая! Это я понимаю. Нашел о чем поговорить. Кто хочет говорить о змеях? Лучше о бродягах поговорим». «Из-за Эллен стал бродягой. Пакость! Не хочет домой, не хочет стать человеком». «Эллен плясала хулу в Гонолулу», — запел Руди. «Заткни пасть дурацкую», — сказал ему Фрэнсис. «Люди меня не любят», — сказал Руди. «Поешь, руками махаешь, про Эллен говоришь». «Я собой не владею». «Про то и говорю», — сказал Фрэнсис. «Я старался». «Знаю. Но ты не можешь, значит, живи, какой есть». «Мне нравится быть осужденным», — сказал Руди. «Нет, не будь осужденным», — сказал ему Фрэнсис. «Мне нравится быть осужденным». «Никогда не будь осужденным». «Мне нравится быть осужденным, потому что я делал плохое в жизни». «Ты никогда не делал плохого», — сказал Фрэнсис. «Вы, полоумные, заткнитесь там!» — — заорал Рыжик, сев на койке. —